Глава 28. Контакта с парнем по имени Костя у Ирины не случилось. После того, как капитан полиции Даша неожиданно для всех запросилась из машины, а Костя не стал ее догонять, он замкнулся и промолчал все то время, пока вез ее домой. «Она тебе нравится?» — поинтересовалась она, когда они уже остановились возле ее подъезда. «Это так очевидно», — хмуро глянул он на нее. «Вообще-то да», — покивала Ирина, возвращая на место лямки белоснежной шелковой кофточки. Игрища закончились, действа не возымели, только девушку разозлила. «И почему тогда не побежал ее догонять?» Ирина полезла в сумочку, проверила, на месте ли ключи, телефон, кошелек. Обычный дежурный осмотр. Она так всегда делала, когда куда-то или откуда-то приходила, приезжала. «Ее догонишь. Как же?» — тихим голосом возмутился Костя. «Она за 2 дня уже второй раз от меня сбегает». «Красава!» — похвалила непонятно кого Ирина. И тут же подумала про капитана Ивана Соколова. Она вот обрадовалась бы, если бы он за ней побежал, и удирать бы не стала. Только капитану Соколову не до нее, он преступников ловит. Что ему какая-то несчастная подруга жертвы? Ну, помогла на определенном этапе расследования, и молодец. Показания даст под протоколы. Пока-пока. «Сложная она», — снова очень тихо произнес Костя, выбираясь следом за ней из машины. «С ней как на вулкане». «Ой, я не могу», — хлопнула себя по бедрам Ирина, подперев подъездную дверь плечом и глянув на него насмешливо. «А тебе надо как на болотной кочке? И что попроще? Сильно сомневаюсь. Простушки-то наверняка проходу не дают, а ты к капитанше прилип». «И ничего я не прилип», — неуверенно возразил Костя, пощипал себя за ухо, хмыкнул, махнул ей рукой на прощание и буркнул. «Пока». И полез в машину. И уехал через минуту. А она снова осталась одна. Идти в квартиру категорически не хотелось. Там, она знала, ее снова оглушит тоска и заставит плакать и жалеть Таньку. И одиночество ее скрасить было некому. Оба ее бывших больше не делали попыток с ней связаться. Она бы, конечно, и не захотела снова с ними что-то начинать. Но кофе выпить в кофейне за углом, они бы сгодились. Все не одна. Ирина полезла в сумочку, достала телефон и набрала номер Соколова. Вот дался ей этот неприметный капитан. Думает о нем и думает. И не только в связи с расследованием убийства подруги. «Алло?» — отозвался он не сразу. «Кто это?» «Ирина, подруга Тани Ивановой. Чье убийство?» «Понял, понял», — перебил он ее нетерпеливо. «Что вы хотели, Ирина?» «Что она хотела? Чтобы он прямо сию минуту очутился здесь, рядом, чтобы кофе позвал попить». Или просто посидел с ней на этой вон лавочке под тополем. А если бы захотел, то поднялся бы к ней. Они посидели бы и погоревали вместе по Танькиной душе. И Ирина с удовольствием бы поплакалась на его плече. Если бы он только позволил. «У вас есть для меня информация?» Спросила она, подавив желание расплакаться. «В смысле?» Прикинулся он непонимающим. «О какой информации речь?» «А той самой, товарищ капитан, Иван Сергеевич», слегка раздражаясь, повысила она голос. «Вы арестовали убийцу Тани?» «Если вы имеете в виду Хмурого, Василия Степановича, то да, он задержан». Соколов тяжело вздохнул. «Но, конечно же, он не признается в жестоком убийстве». «А в чем признается? Хотя бы в чем-то он признается?» «В налете на пункт выдачи интернет-заказов признается. В незаконном обороте драгоценных камней в составе преступной группы признается. А участие в убийстве отрицает. Адвокат прикрыл его и даже отыскал какое-то алиби. Сомнительное, конечно, и требует проверки, но...» Соколов помолчал, потом нетерпеливо поинтересовался. «У вас все, Ирина? Простите, мне немного некогда». «Нет, не все». Жестко оборвала она его вежливый треп. «Я совершенно случайно познакомилась с людьми, которые... В общем, они оказались причастны к этому делу с камнями, только с другой стороны. То есть... «Девушка, хозяйка магазина бытовой техники». «Кириллова?» «Да, она. Она оказалась причастной к другому делу. Ее любовник...» «Архипов?» «Нет, другой, о котором рассказывал Зотов. Этот рыжий малый. Так вот, этот любовник Кирилловой оказался бывшим мужем сотрудника полиции. Он тоже будто в деле с камнями. И его тоже убили, как и Кириллову. Я не знаю всех подробностей, но кажется... Кажется, эти две истории каким-то образом пересекаются. Если вообще это не одна история». «Твою мать!» — скрипнул зубами Соколов и еще добавил несколько непечатных слов, но много тише. Она могла лишь догадаться, не расслышать. Полковник предупреждал. «К Кто такая эта бывшая жена убитого любовника Кирилловой?» «Я не очень хорошо с ней знакома, зато знаю номер машины парня, который ее везде возил». Соколов лишь слабо охнул и протяжно выдохнул. «Да не пугайтесь вы так, товарищ капитан!» С легким смешком произнесла Ирина, отходя от подъездной двери. Идти домой она категорически передумала. Она пошла к стоянке такси. «Давайте встретимся, и я вам все расскажу. А пока запишите номер машины. Что это за парень? Интересно!» Конечно, она могла бы сама пробить эти номера за минуту. Стоило только подняться домой, включить компьютер и войти в программу. Но тогда у нее не случилось бы встречи с Соколовым. А она ее хотела. «Чудеса, чудеса ты! Вот чем ее взял этот неприметный мент? Умением слушать и слышать? Спокойным взглядом и желанием помочь? Или рефлекторным ощущением, что это вот и есть та самая каменная стена, глыба, за которой и покой, и тишина, и счастье?» Он растерялся и заговорил о занятости. И о том, что сожалеет, и что рад бы, да никак сейчас не может. «Тогда я к вам подъеду, и это не обсуждается», — оборвала она его зарождающееся возражение. «К тому же, вам ведь наверняка надо опросить меня под протокол». Против этого возражения у Соколова не нашлось. И уже через 45 минут Ирина вылезала из такси возле отделения полиции, где служил капитан Соколов. «Заходите», — без особого энтузиазма пригласил капитан, стоя возле окна с кружкой чая, и тут же пожаловался. «А я уже получил нагоняй от руководства за то, что взвалил на себя дело, которое не представляется возможным раскрыть по горячим следам. Мало мне было ограбления, так еще и это...» «Если убийцу Тани не найдете вы, его не найдет никто», — проговорила Ирина, останавливаясь возле чайника. «Я налью себе». Он пожал плечами и не предложил своих услуг. То ли не хотел возиться, то ли воспринимал ее здесь уже как свою. «В общем, так». Она встала рядом с ним у подоконника, точно с такой же кружкой грубого фарфора в руках. «Слушайте то, что я знаю про сладкую парочку. Кириллова и Коленька Грибов. Слушайте и не перебивайте». Рассказ ее был сумбурным и без конца прерывался, когда кто-нибудь входил в кабинет. Закончился вместе с чаем. «Это все», — проговорила Ирина, ставя кружку на его стол. «Что скажете?» Капитан задумчиво ее рассматривал. «Вроде бы все понятно, кроме одного. Как вы очутились у квартиры Кирилловой? Вы же там пересеклись с капитаном полиции и ее парнем?» «Ну да». Ей вдруг стало неуютно под его прищуренным взглядом. И могла бы, конечно, соврать про чистую случайность. Ей не привыкать обманывать мужчин. Но почему-то именно этого мужчину обманывать не хотелось. И она сказала, как есть. «Я сидела перед дверью на корточках и колдовала в замке отмычкой». «Успешно», — ухмыльнулся капитан Соколов, ставя свою пустую чашку рядом с ее. «Угу», — кивнула Ирина, поправляя сползающие лямки шелковой кофточки. Перед Соколовым жеманничать ей не хотелось вовсе. «Понятно». Он медленным шагом обошел ее, сел на свое место, кивком указал на стул напротив. «И вас не задержали на месте преступления? Не надели на вас наручники?» «Конечно нет, зачем я спрашиваю? Вас бы тогда здесь не было. Поставим вопрос иначе. Вас не удивило, что сотрудник полиции так отреагировал на откровенный взлом чужой квартиры?» «Мне показалось, что они сами собирались сделать то же самое». «Вы очень-очень-очень умная девушка, Ирина», — похвалил он ее на полном серьезе. «И при таком уме все же попались в сети преступников». Она округлила глаза, и Соколов постучал пальцем по монитору. «Пока вы ехали ко мне, я пробил номер машины. Она принадлежит Константину Волкову, отсидевшему срок за непредумышленное убийство. После этого он будто бы вел нормальный образ жизни, законопослушен и все такое, но... 5 лет назад жестоко был убит его старший брат. Вместе со своей семьей убийца до сих пор не найден». «Это все вы успели узнать? За 45 минут, пока я ехала?» — воскликнула она изумленно. «И это еще не все, Ирина. Я сам только сегодня утром узнал, что мое дело о грабеже пункта приема невероятным образом пересекается с убийством Кирилловой, в котором фигурирует некто Николай Грибов, который тоже был убит. А теперь, внимание, вопрос. Как вы думаете, кого подозревают в его убийстве?» «Волкова?» — ахнула Ирина. «Ой, ну при чем тут Волков?» — недовольно поморщился Соколов. «Нет, уважаемая, в убийстве Николая Грибова подозревают его бывшую жену. Как вы сказали, фамилия полицейской, которая застала вас с отмычкой у двери Кирилловой?» «Блин!» — Ирина покусала губы, пытаясь вспомнить, что было написано в удостоверении, которое ей продемонстрировали. «Панина! Точно, Панина!» «Упс!» — шлепнул ладонями по краю стола капитан. Ее и объявили в розыск в связи с убийством ее бывшего мужа. Она подозревается в его убийстве. Сейчас я вам покажу». Он пододвинул к себе клавиатуру, быстро пробежал по ней пальцами. Монитор засветился множеством окон. Он открывал одно из них снова и снова, хмурился и вполголоса бормотал. «Не понимаю. Ничего не понимаю». «Что-то не так?» — вытянула шею Ирина. «Ее фото исчезло. И информация, поданная по ней, тоже. Может, ее уже задержали?» «Или больше не подозревают», — улыбнулась она, встав со стула и подхватывая грязные чашки со стола. «Пойду вымою. Кстати, а почему такие страшные чашки?» «А? Что?» Он с трудом оторвал взгляд от монитора, уставился на чашки, которые она держала в руках. «А, это? Это единственная посуда, которую не растащили. Все остальное исчезает, как по волшебству». Она не успела вернуться в кабинет. Соколов мчался ей навстречу с папкой, зажатой подмышкой, и с ее сумочкой в левой руке. «Ирина, мне надо срочно в допросную. Вот ваша сумочка. Кабинет я закрыл. Чашки поставьте на подоконник у двери. Извините». «А что случилось?» Она растерянно улыбалась, забирая у него сумочку. «Хмурый решил признаться в убийстве?» «Нет, но взяли его подельника. Третий персонаж, который принимал участие в ограблении пункта выдачи заказов. Стас Гордеев. Он сейчас в комнате для допросов, ожидает меня. И со слов конвоиров готов сотрудничать со следствием. Неужели все закончится? И да, если позволите, я позвоню вам вечером». «Позволит? Да она будет бесконечно рада такой возможности». «Звоните, заезжайте, чашки оставлю на подоконнике», — крикнула она ему уже в спину. Выходя из отделения полиции, Ирина неожиданно вспомнила об Андрее, парне Тане. Что-то он затих и не беспокоит ее своими звонками, и не навязывается в гости. «Алло, Андрей?» — набрала она его номер, бодро маршируя на стоянку такси. «Это Ирина. Есть новости?» «А у вас?» — ответил тот вопросом на вопрос. «У меня ничего толкового. Грабителей пункта выдачи заказов нашли. Они в грабеже сознались. И даже сознались в том, что проворачивали делишки с контрабандными камнями. Но вот от убийства открещиваются. И у одного из них, самого главного, будто даже на вечер убийства Тани, есть алиби». Ирина умолкла и про себя подумала, что если алиби подтвердится, то Андрей запросто может стать подозреваемым. У него был мотив, ревность, и он обнаружил тело. «Кажется, я знаю, кто убил Таню. Я сейчас веду за ним наблюдение. Если вам интересно, приезжайте». Он скороговоркой назвал ей адрес. «Очень хочется вам доказать, что это не я. Признайтесь, вы ведь меня подозревали, Ирина». Усаживаясь в такси и называя водителю адрес, Ирина вдруг засомневалась. А может, зря она туда едет? Она же не доверяет Андрею и даже тайно винит его в гибели подруги. Вдруг он приготовил для нее ловушку, и она сейчас... Быстро набрав сообщение, она отправила его капитану Соколову. В тексте было адрес и лаконичное обещание все объяснить потом. Она хитрила? И еще как. Если он за нее побеспокоится, то приедет или хотя бы позвонит. Соколов не позвонил, и она, выбираясь из машины у законсервированной стройки, засомневалась, а правильно ли она сделала, что приехала сюда. Но выбора уже не было. Такси укатило, а из машины, припаркованной за ближайшими кустами, выглянул Андрей, призывно свистнув, махнул ей рукой.